Глава 15. Гостья. Роза для хозяина. Афины, Греция, 16 июня. Синее греческое небо, заполнившее собой полмира, сияло уже даже не синим, а густо аквамариновым. Оно заливало все вокруг каким-то неимоверно волшебным светом, и Самсут начинало казаться, что она не идет по улицам, а плывет в блаженной невесомости разлившейся над землей воды. Той воды, что принесла ее на своих мягких руках-волнах суда, той, что некогда создала Афродиту, да и саму эту страну. Господи! Кто бы мог подумать, что никому неведомая Самсут Головина по прозвищу Сумка, знавшая Грецию лишь по школьным учебникам истории да географии, однажды и в самом деле пройдется по улицам Афин и буквально ощутит сахаристую белизну Акрополя. Все это настолько потрясло ее, что Самсут, которую, разумеется, встречали в порту Микролимано, заботливо поставленные в известность Авсаной какие-то представители всемогущего клана Терпетросянов, отказалась от машины. За неделю, проведенную за границей, она подозрительно быстро освоилась, в один прекрасный день вдруг поняв, что здесь люди живут и играют по другим правилам. Вернее, следует сказать, она вдруг поняла, что здесь вообще имеются некие правила, по которым можно существовать, в отличие от ее любимого родного города, где никаких правил нет, да и быть не может. И главнейшим из этих правил, которые можно было даже назвать законом существования, здесь являлось то, что человека обычно ни к чему не принуждали. Не хочешь – не делай, лишь бы это не создавало проблем никому другому. И потому сейчас, ступив на греческую землю, Самсут решила, что грех не пройтись по манящим улочкам древней столицы пешком, гордо пренебрегая посланной машиной. Она подробно расспросила, каково расстояние до виллы Терпетросянов и как туда идти, торжественно сообщив, к удивлению двоих молодых людей, что предпочитает преодолеть весь путь пешком. Как знать, может быть, ей никогда более не удастся увидеть Афины, а 10 километров разве расстояние для тех, кто привык ходить пешком из Петергофа до Стрельны или от Комарова до Репина? И вот теперь она шла, поглощенная красотами великого города, не замечая жары и любопытствующих взоров двоих парней в машине, которая плелась позади нее на почтительном расстоянии и на немыслимой скорости. Поначалу парни, похожие друг на друга, как две капли воды, еще крутили пальцем у виска, стучали себя по головам, но потом, видимо, смирились. От русских, как известно, еще и не того можно ожидать. Поначалу Самсут казалось, что стоит ей выйти за портовые здания Пиреи в сторону предгорий, как сразу станет легче дышать, и древний воздух Эллады смоет всю накипь, осевшую у нее в душе после печальной истории с Мамедовым. Однако она шла и шла все дальше, но дышать легче не становилось. А главное, никаких особых красот вокруг не наблюдалось. Наоборот, перед нею предстала совсем иная картина. Насколько хватало глаз, до самого горизонта тянулись однообразные грязные серые коробки многоэтажных домов, бетонные стены, бетонированные дворики, залитые цементом крыши и лес металлических антенн. Лишь кое-где жалкими островками в бетонном море проглядывали пыльные клочки зелени, и чем далее она продвигалась вглубь города, тем раскаленные зноем улицы становились все уже и все удушливее, и вот Самсут уже едва плелась среди потоков рычащих машин, окутанных клубами удушливого дыма. Вскоре ей стали попадаться какие-то площади с бесчисленными лавками, где в пыли высились горы карамели и овощей, банки, мешки, развалы старья. Но и здесь, повсюду, бетонные стены оказались покрытыми слоем копоти и увешаны обрывками каких-то плакатов, и над всем этим висел ужасающий, невыносимый, неумолчный гомон густой толпы. Спустя час Самсут поняла, что хваленая европейская свобода на этот раз сыграла с ней злую шутку, но проситься обратно в машину все-таки не стала. Стиснув зубы, она все плелась и плелась дальше, и в конце концов богиня Афина, вероятно, сжалилась над своей неразумной варварской гостьей. Пыль и копоть вдруг начали все отчетливее вновь сменяться синевой небо, пенной зеленью, и в ноздри стал проникать еще далекий, но резкий и пряный аромат. Самсут на секунду даже остановилась, оторвав глаза от окружающих ее зданий, которые также начали заметно меняться. Теперь одни из них выглядели современными, как в глянцевом журнале, а от других отчетливо повеяло той самой легендарной древней истории, картины которой с самого детства заседают в памяти любого европейца, манящие красотой легендарной жизни. Новый прилив бодрости повлек Самсут дальше, и вскоре неподалеку впереди она увидела крохотную часовню с победным православным крестом наверху. Тут вдруг произошло удивительное дело. Рука ее сама стала подниматься вверх, чтобы перекреститься, хотя подобное действие в Питере ей не пришло бы в голову, даже окажись она в самом храме. Но молодые люди в машине, вероятно, истолковали ее жест по-своему, нажали на газ и остановились прямо перед ней. «Извините, миссис, но впереди еще много километров. Как на нас посмотрит Самвел Ага, если вы так и войдете в Кефисею пешком и в пыли?» «Самый дорогой и элегантный пригород Афин. Нас, честное слово, выгонят с работы!» Хором затрещали они на плохом английском, с гэкающим, похожим не то на украинский, не то на грузинский акцент, придыханием. «Очень просим вас, мисс, сядьте в машину!» Самсуд вновь, против всякого их ожидания, вдруг охотно повиновалась. Она и в самом деле уже изрядно устала, и теперь, утопая в божественно мягком сиденье, поинтересовалась, а что это за часовня там наверху? Парочка снова в два голоса ответила, это же святой Георгий Вравранский, покровитель здешних мест. А запах? Парни переглянулись, так, словно она произнесла нечто неприличное. Это же Алеппская сосна. Сейчас как раз самый разгар сбора смолы. А зачем ее здесь собирают? Парни опять переглянулись. Для рецины. Разве вы не знаете, что рецина составляет немалую долю доходов Самвел Ага? Это вся Аттика знает, быстро добавил один, воровато оглянувшись. Но мне говорили, что уважаемый Терпетросян — соковый магнат. Парни громко и дружно хмыкнули и произнесли что-то по-гречески. Машина, между тем, уже въезжала в парк, где острый запах сосны сразу сменился легким, прозрачным и упоительным ароматом жасмина. Синева тоже уступила белизне. Как в раю! Успела подумать бывшая пионерка и даже комсомолка Самсуд, когда автомобиль, лихо развернувшись и выбросив из-под задних колес фонтанчики мельчайшего гравия, вспыхнувшего на солнце золотом драгоценных камней, остановился, как вкопанный перед белым зданием, волшебно сияющим на фоне синего бассейна. В первое мгновение Самсуд показалось, что перед ней какая-то древняя вилла, изображения которых она не раз видела в журналах, но затем у нее вдруг возникло другое ощущение. Ей показалось, что она попала на съемочную площадку своего любимого фильма «Бассейн» с Аленом Делоном и Роми Шнайдер в главных ролях, однако это ощущение быстро сменилось третьим, каким-то неведомым слиянием с вечностью. И бедная варварская гостья Афин просто замерла, потрясенная изяществом и безупречностью открывшегося ей вида. Представшая ее взором белая вилла и в самом деле удивительно сочетала в себе древний вид и современную комфортабельность. Пропорции и цвет явно принадлежали первой, обилие же стекла и зеркал — последней. Казалось, что и вилла, и бассейн просто естественным образом выросли из холмов, жасминовых кустов и бирюзового неба, и Самсуд никак не удивилась бы, увидеть она сейчас, как из-за деревьев выходит какая-нибудь обнаженная наяда, а из-за колонны греческий юноша в короткой тунике. В следующий момент откуда-то из-за виллы действительно послышались голоса, и оба парня, поспешно подав ей руки, как королеву, повели гостю туда, где уже явственно слышался гул множества голосов и звуки какого-то неведомого музыкального инструмента. Самсуд стала несколько не по себе. Как бы снова не оказаться втянутой в историю, но она тут же вспомнила открытые и ясные глаза Авсанны и подумала, что от такой девушки не следует ожидать ничего плохого. Но вот навстречу им устремилась целая толпа совсем маленьких детишек, одетых совершенно по-разному, кто в кружевных платьицах, а кто и в национальной одежде. Они с гомоном бежали, падали, тащили друг друга за ручонки и, отчаянно тыкая пальцами в сторону приближавшейся Самсуд, вопили на разные голоса «Ксена! Гостья! Загаст! Дергаст!» Затем, добежав до жертвы, накрыли ее, как волной. Вокруг засверкали румяные щечки, испачканные кремом рты и яркие, как угли, глазенки. И тут-то Самсуд весьма пригодилась, ее железная выучка, приобретенная в бурных волнах русской школы. Она, ни капли не растерявшись, широко расставила навстречу этой набегающей волне руки, словно желая поймать кого-то. Дети завизжали с удвоенной силой и бросились кто прочь, а кто наоборот к ней. К счастью, под ногами был не скользкий линолеум школьного коридора, а ухоженная густая трава, так что Самсуд едва ли не с явным удовольствием повалилась навзничь, облепленная малышней. В следующее мгновение восторженный гул голосов и музыка затихли, и среди внезапно наступившей тишины раздался негромкий, но сочный голос «Апаге, ап-ап, дай ему никиои!» «Прочь, прочь, бесенята!» Детей как ветром сдуло. И Самсуд, все еще сидя на траве и успев едва натянуть юбку на колени, увидела, как от покоем поставленных столов, за которыми стояла целая толпа народа, к ней быстро, но не торопясь, как умеют ходить только очень знающие себе цену люди, приближается высокий седой старик. Где она могла видеть его? На картинах в Эрмитаже, на иконах, в учебниках истории? У этого шагавшего к ней человека не было возраста. Он скорее напоминал дерево, под шершавой корой которого туго перевивались корявые узлы мускулов, а шапка седых вьющихся волос поднималась от ходьбы, как осенняя легкая крона. И среди всей этой белоснежной паутины горели большие черные глаза, от взгляда которых становилось не по себе. Самсутропка оглянулась. Оба парня тоже поникли, съежились и стали даже как будто меньше ростом. Но старик, не удостоив их взглядом, степенно приблизился ко все продолжавшей растерянно сидеть на земле Самсут, наклонил голову и ласково произнес что-то. Это, наверное, на армянском пронеслось в голове у Самсут, но, не зная, как и что ответить, только порывисто вскочила и сделала совершенно нелепой в этой ситуации тот самый книксон, что научила ее делать перед артистическими гостями мама Гала в глубоком детстве. Румяные губы под седыми усами дрогнули в улыбке, и старик уже молча просто подал ей руку. Самсут доверчиво оперлась на его протянутую ладонь и вдруг почувствовала себя счастливой и совершенно уверенной. И словно король с королевой, они с достоинством проследовали назад в начинавшей уже становиться гнетущей тишине. Однако едва старик усадил Самсут в середине стола рядом с собой, всеобщее настороженное молчание вновь взорвалось восторженным гулом голосов. Вопросы летели со всех сторон, по-гречески, по-армянски, по-русски и по-английски, еще на каких-то незнакомых Самсут языках. Не зная, как лучше отвечать на русском или на английском, она, как буриданов осел, поначалу вообще молчала. Молчал и старик, сидя рядом с ней, словно изваяние. Но, наконец, к ним с бокалом в руке подошел мужчина средних лет. По внешности, в Питере Самсут непременно приняла бы его за какого-нибудь чеченца. «Простите мою смелость, Кирис Самвел, но я вижу, наши гости совсем растерялась. И на правах вашего зятя, ее, так сказать, единоверца, прошу разрешить мне стать ее гидом в обрушившемся на нее хаосе впечатлений», — произнес он по-русски, но как-то гортанно и хакая, как хакает уставшая после бега собака. «И позвольте ей подняться из-за стола, так будет легче всем». «Ну что ж, действуй, Вергилий», — усмехнулся старик. «Видите ли, прекрасные гости, — зачастил гид, — я, как вы уже слышали, зять нашего владыки. Я чистокровный грек, меня зовут Савва, Савва Кристионес, хотя, конечно, мы здесь все терпетросяны, из-за уважения к хозяину и ради процветания фирмы. Если вас не устраивает мой русский, то можно перейти на английский, французский, немецкий, поскольку, как я понял, армянским и греческим вы не владеете». «Нет, что вы, ваш русский вполне хорош», — благодарно кивнула Самсут, начиная понемногу осваиваться. «Все эти люди — одна наша большая семья», — продолжал между тем Савва, непринужденно ведя Самсут между групп и группочек, поворачивавшихся вслед за ними, как подсолнух за солнышком. «У Кириуса пятеро дочерей и пятеро сыновей, все семейные, все в деле. Сыновья взяли себе в жены армянок, но прекрасные дочери Арарата соблазнили и иных, как это показывает моя скромная персона. Так что у меня в свояках есть и немец, и француз, и голландец, и даже, не поверите, финн. Вон, видите, Эрки». Самсут проследила за взглядом Саввы и увидела явно так и не привыкшего к востоку, хотя уже и далеко не молодого, северного жителя. Он одиноко стоял у дерева, держал в руках вместо бокала пивную кружку и как-то тоскливо озирался по сторонам. На мгновение Самсут почувствовала к нему едва ли не материнское участие, неожиданно ощутив себя к нему намного ближе, чем к остальной шумной, крикливой и пестрой толпе. Перед ней вдруг вновь на мгновение явственно ожили ее собственные северность, Питер, туманы и дожди. Как все-таки в ней много всего! Какая каша, Господи! А Савва все продолжал и продолжал говорить. Каждый, соответственно, отвечает за свой регион. Эрки — за северо-запад. Тем более вы должны понимать, как нам всем приятно сейчас, что обнаружилась наша родственница и в России, где, вероятно, еще не знают знаменитой марки соков терпетросянов Фюме. Самсут в этот момент вспомнила, что и верно, не знает никакого Фюме, а сама всегда покупает самую дешевую песню, и потому посмотрела на своего гида каким-то неопределенным взглядом. «Словом, если в Греции на долю негреков приходится всего 2% населения, то, можете быть уверены, половина из этих 2% — наша семья». «Но откуда все же вы так хорошо знаете русский?» — спросила Самсуд, чтобы хоть как-то поддержать беседу, ибо глаза и мысли у нее все еще совершенно разбегались. «Ах, русский!» — немного деланно рассмеялся Савва, и на память Самсуд вдруг почему-то пришло выражение «византийское коварство» или что-то в таком духе. «Знаете, как говорят у нас в Греции? Папа турок, мама грек, сам я русский человек». Хотя эта странная шутка и не объяснила ей ничего, Самсуд на всякий случай согласно кивнула и тоже улыбнулась. «Сейчас я постараюсь немного пояснить вам, кто здесь из ху. Вот эта величественная старуха...» Он стрельнул глазами в сторону огромной дамы, с головы до ног в черном, увешанной тяжелым серебром и чем-то напомнившей Самсуд последние фотографии Ахматовой. «Сестра Кириуса Сату. После смерти супруги Самвела она одна заправляет домом и женщинами, хотя век просидела в девицах, а это...» кивок в сторону худой и черной, как галка, старухи. «Нуник Ханум, невестка. Это Вартук, моя свояченица, это Габриэл, мой шурин, это...» И тут лицо грека на мгновение стало закрытым и непроницаемым. «Моя жена Манушак». «Но зачем вы все это мне рассказываете?» — не выдержала Самсуд, у которой уже голова шла кругом от обилия смуглых, веселых и, на ее взгляд, почти одинаковых лиц. «Как? Разве вы не наша новая родственница?» — в свою очередь удивился Савва. «Мы все...» И тут Самсуд с ужасом поняла, что это не она случайно попала на семейное сборище, а само это сборище было созвано по ее поводу. Но ведь это еще ничего не известно. А если это ошибка, совпадение? Разве, например, в России мало Алексеевых или Сергеевых? Самвел ага могуществен настолько, что даже ошибку... или совпадение запросто может превратить в истину, — важно заметил Савва и скользнул по ней неожиданно каким-то масляным взглядом, — если вы ему понравитесь. Самсуд вздрогнула в ужасе. Этого еще только не хватало. Стать самозванкой? Нет, спасибо. Прекрасно известно, чем все это кончается. Уж по русской-то истории у нее всегда была пятерка, но... И тут ее вдруг пронзила странная мысль, что происходит. Почему в Питере на нее век внимания никто не обращал, даже несмотря на некую экзотичность ее внешности, а тут стоило пересечь границу, пожалуйста, мужской заинтересованности даже больше, чем нужно? Я пошутил, пошутил, — поспешил Савва, видимо, заметив ее реакцию. Клан наш так велик, что собрать всех большая удача и редкость. Нам всем, правда, страшно интересно, русская армянка. Наконец-то мы узнаем из первых рук то, что там творится. У Самсуд сразу же захватило дух от такого поворота дела. Что она знает? Что она может всем им рассказать, если даже из разговора с Авсаной выяснилось, что им тут все известно гораздо лучше о том, что творится в ее стране? А тут еще как назло, словно услышав слова Саввы, хотя Самсуд могла поклясться, что это было невозможно среди такого шума, к ним стали подходить, видимо, сочтя, что она уже вполне обжилась под мудрым руководством грека, все эти ее новые потенциальные родственники — с явно застывшим на лицах любопытством. И в следующий момент на нее уже посыпались самые неожиданные вопросы, которые поразили ее еще больше, нежели она могла ожидать. Честно говоря, Самсуд считала, что подобные вещи могли спрашивать лет 200 назад, но уж никак не в начале 21 века. «Вы из самого Петербурга, Ханум? Правда, что там до сих пор ночью улицы перебегают волки? Верно ли, что зимой у вас птицы замерзают прямо на лету и, падая, разбиваются, как стеклянные?» И так далее, и тому подобное. Мало того, что вопросы сами по себе были дикими, они задавались на таком странном смешении языков, что Самсуд скорее догадывалась, чем понимала их смысл. Но вот неожиданно все расступились. Это подошла величественная Сато. И Самсуд уже в ужасе напряглась в ожидании нового, на этот раз настоящего вопроса. Однако старуха, бывшая на голову выше Самсуд, лишь погладила ее по плечу и просто густым басом сказала: «Ты, как я понимаю, прям с дороги, Джан, так поешь сначала. А уж потом, Господь даст, во всем и разберемся». «Да-да, гостья, роза для хозяина», — подхватил Савва и принялся рассказывать ей о том, что уже красовалось на столах. «И вправду, Самсуд, не поленитесь, попробуйте. И не бойтесь за лишние килограммы. Греческая кухня внешне совсем не притязательна, зато проста и полезна, поскольку использует самые лучшие продукты. Честное слово, по мне, так ничего нет лучше соблазнительных оливок, фруктов, овощей и свежепойманной рыбы в том же оливковом масле». И Савва облизнулся так плотоядно, что у Самсуд действительно потекли слюнки. «А мясо? Мы не едим говядины, предпочитая баранину или свинину, И никогда не жарим, тушим, запекаем или готовим на барбекю. А сыры? Это же жемчуг в кухонном ожерелье. Без него все тускнеет. Соленая фета для салатов, халуми для гриля, амариль мягкий, не острый, наподобие рикотты. Вы знаете рикотту? Обернулся он к Самсу, но та только растерянно пожала плечами. Какая жалость! Но ничего, узнаете. Так вот, он для сладких и пряных блюд, не умолкал Сава. А запах? Чувствуете запах? Такой необычный аромат достигается розмарином, базиликом, петрушкой, кориандром, орегано и мятой, высушенными на солнце, прямо как у вас в Армении. Но главное, главное и главное, чего нет больше нигде, наше отличное греческое оливковое масло. Только сейчас Самсуд почувствовала, что действительно перенервничала, устала, зверски хочет есть и больше не в силах выслушивать панегирики с пустым желудком. Сато, посмотрев на нее, усадила гостью рядом с собой и принялась пододвигать к благодарной русской соотечественнице все возможные тарелочки. Сначала это, потом вот то. Блюда и в самом деле оказались совершенно простыми и вкусными. Но вот зубы Самсуд коснулись чего-то холодного и скользкого, и она невольно скривилась. Величественная старуха, заметив ее реакцию, искренне удивилась и растопырила пальцы, явно что-то изображая. «Ешьте, ешьте!» — шепнул, так и стоявший за ее плечом Сава. «Это маринованная морская звезда. Одна порция стоит никак не меньше $300». И Самсуд не могла не повиноваться. Все это время за ней наблюдали десятки глаз. Но даже несмотря на обилие лиц, Сато рядом и Саву сзади, Самсуд все время ощущала на себе внимательный, тяжелый, но отнюдь не неприятный взгляд самого старика Самвела. И, как ни странно, от этого взгляда ей становилось как-то спокойнее. Наконец, словно поняв, что она наелась и освоилась вполне достаточно, старик сделал незаметный жест, вслед за которым заиграл смолкший был инструмент. Теперь Самсуд увидела, что играет молодой красивый парень, почти мальчик, а сам инструмент немного напоминает балалайку. Через минуту к нему присоединился другой мальчик с инструментом, похожим на гитару. Сделав несколько аккордов, он запел неожиданно гнусаво и томно. «Это греческая бузуки и армянская гитара, тар», — снова пояснил Сава. Звуки музыки становились все зажигательней, и, прикрыв глаза, Самсуд, как в мимолетном сне, погрузилась в долгие весенние сумерки. Затем вдруг перед ее мысленным взором понеслись затканные цветами склоны, виноградники, абрикосовые сады, дубы и платаны в ущельях, наполненных темным говором вод. И посреди всего этого великолепия стали вспыхивать нежданной радостью цветущие мирты и азалия. Какая-то воистину вселенская радость начала переполнять все ее существо, открывая иные вечные картины, стоящих у глинобитных домов людей, звон манисту, девичий смех, далекая жизнь, хранимая ангелами и навевающая блаженство. Ей стало так хорошо, что захотелось еще полнее ощутить эту радость жизни, потянуться к кому-то со словами любви, слиться взглядом, коснуться рукой. Открыв глаза, Самсуд увидела на окружающих лицах примерно те же чувства. Многие из гостей уже начинали выходить на середину великолепной поляны и вступали в некое общение, называемое танцем. Это было настоящим выплеском души. Причем танцевали не только взрослые армяне, танцевали все, даже самые маленькие карапузы и даже светловолосые мрачные эрки. «Разве можно себе представить такое у нас?» Вдруг с горечью и какой-то странной обидой подумала Самсуд. «Ну да, собираются на вечеринку образованные взрослые люди и пляшут русского в присядку. Абсурд! А ведь жаль!» Она чувствовала, как ее саму властно влечет эта волна музыки и живого общения. И ей, русской учительнице, уже не девочке, тоже захотелось подняться и тоже встать в круг. Но тут медленно поднялся с кресла сам хозяин и, встав в середину, важно поднял руки над головой. Голова его опустилась, будто в тяжкой задумчивости. Непотушенная сигара тлела в уголке твердого рта. Но еще через мгновение он стремительно, словно 17-летний, повернулся и закружился в бешеном ритме танца. Затем снова замедлил движение, присел, выпрямился и вновь закружился. Раздались крики одобрения и восторга, а несколько мужчин постарше подошли поближе и, опустившись на одно колено, видимо, стали обсуждать его па. Но вот Самвел все так же медленно и важно подошел к Самсуд и посмотрел прямо на нее своими жгучими матовыми глазами. И она, как кролик, за удавом потянулась за ним, вышла в круг и, повинуясь неведомой древней силе, дремавшей в глубинах ее тела, начала плавно двигаться, своеобразно вторя движением партнера. Сколько она танцевала, сам суд не помнит, поскольку пришла в себя лишь от восхищенных возгласов. «А еще кто-то утверждал, что она русская!» — по-английски крикнула какая-то девочка-подросток. И танец, став окончательно всеобщим, возобновился с новой силой. Однако Самсуд, внезапно как-то опустошенная, вышла из круга и присела на плетеный стул у раскидистого платана. Старик совсем незаметно оказался рядом и заговорил с ней на прекрасном утонченном английском. На таком, должно быть, говорили учившиеся в Кембридже до Второй мировой. «Ты понравилась мне с первого взгляда, Джан. Еще там, когда повалилась с детьми на землю. Глупые да малые всегда скажут правду. А правда в том, что ты настоящая, настоящая с ног до головы. Только, как все мы, с одним недостатком». Старик говорил тихо и важно, и от его слов и голоса Самсуд словно снова впадала в сладкий сон. «Ах, этот роковой недостаток, робость! Мы сами себя не знаем и словно боимся узнать. А ведь мы, Джан, один из древнейших культурных народов на земле. У нас великая религия, а когда-то было и великое царство. О, великий город Ани, с тысячей церквей, монархи, в чьих жилах кипела армянская кровь, царствовали в Византии. И когда Европа еще спала в пеленах варварства, у нас уже была великая литература. Не надо стесняться себя, Самсуд-джан. Надо быть собой, только собой. Ничего не бойся, ступай, тебя отведут в дом, где тебя ждет покой. А завтра мы поговорим с тобой обо всем».